Ее время пришло. Сердце ударило неровно и, наверное, от ветра защипало глаза. Она вскочила, одним движением сбросила платье и прыгнула со скалы в море. Вода охладила разгоряченное тело, смыла усталость, вернула ей утраченное самообладание. День начался для Крымова удачно. Он подписал все необходимые бумаги в регистрационном отделе карантинного комплекса и получил, наконец, на руки карточку 010, означавшую примерно следующее. Карантин прошел полностью. Ограничений в контактах нет. Противопоказаний нет. Олег успел еще застать 10-часовой паром и в толпе голдящих пассажиров втиснуться в тесный, без сидений, отсек маленькой ракетки. Лететь предстояло минут 20, но все равно полное отсутствие комфорта в единственной каюте ракеты, узкие бронзовые поручни вместо сидений – все это его озадачило. И по своему удивлению, потому как жадно вглядывался в лица людей, в покрое их одежды, он понял, что слишком давно не был дома. Ракетка с грохотом и скрежетом приземлилась на пригородном перроне столичного ракетодрома. С круглой бетонной площадки на самой крыше Олег спустился в подземный зал распределителя транспортных магистралей. Здесь, среди стремительно протекавшей мимо него человеческой реки, он понял, что ему необходимо остановиться. Там, где людской поток разбивался на отдельные ручьи, в центре зала, сиротливо стояла скамейка. Никто из спешащих пассажиров ее даже не замечал. Олег выбрался из толпы, свернул к скамейке и подумал, что даже в густом лесу вряд ли можно ощутить такое полное одиночество, как здесь, среди этих сотен незнакомых человеческих лиц. Буквально в 100 метрах в центральном зале встреч его ждала Люси. Она ждала больше года. Еще 5 минут вряд ли имели значение. Он должен был понять, зачем ему понадобилась эта скамейка. Почему, сломя голову, он не летит к эскалатору? И вдруг, совершенно отчетливо, с беспощадной и неожиданной ясностью, он почувствовал, что его не волнует предстоящая встреча с женой. Это было невозможно, немыслимо, потому что он любил свою жену, тосковал по ней. Весь год ждал встречи, и вот теперь, вдруг... Возможно, он отвык от женского общества. В конце концов, длительная изоляция в космосе, а затем еще карантин, не могли пройти бесследно. «Ты просто устал, старина. Чертовски устал», — сказал он себе. «Через несколько дней все образуется, придет в норму. А сейчас надо сделать все от тебя зависящее, чтобы Люси ничего не заметила. Только удастся ли? Актер я не важный». Ему удалось. Или Люси не подала вида? По ее глазам он никогда не мог угадать, что она о нем думает. Как бы там ни было, они очень мило провели 2 часа в автоматическом кафе на привокзальной площади. Кажется, Люси была искренне огорчена тем, что они не могут улететь в свой коттедж в Карпатах. Пару дней придется пожить в столице. У него дела. Очень срочные, неотложные дела. Дела действительно были. Ему не пришлось ничего выдумывать. После того, как Ротанов отказал ему в поддержке, он решил самостоятельно добиваться повторной экспедиции к Черной. Кроме того, необходимо закончить формальности с отчетом. Важно было выдержать эти первые, самые трудные дни. Он знал, как легко ранима Люси и как тонко она чувствует все оттенки его настроений. Следующий сюрприз ожидал его в штабе, когда выяснилось, что они так же, как и Ротанов, не собираются поддерживать его идею с повторной экспедицией. Этого, скорее всего, и следовало ожидать. В штабе существовало простое правило. Стоящая идея, в конце концов, пробьет себе путь через рогатки. И они на них не скупились. Так что ничего нового для себя он не обнаружил. Сюрприз заключался в его реакции. Совершенно равнодушно выслушав причину отказа, он пожал плечами и вышел. И сразу же решил, что пойдет к Гафурову, поскольку Гафуров входит в совет. Гафуров его не любит и знает, что он тоже его не любит. И, следовательно, если теперь явиться к Гафурову с просьбой, то этим самым он весьма польстит его болезненному самолюбию. И единственно, по этой причине Гафуров его поддержит. Именно так все и произошло. Олег рассчитал совершенно правильно. Из всех путей выбрал кратчайший. Но была здесь одна заковыка, которую он, как ни странно, понимал. Раньше он так никогда бы не поступил. Эмоции, сложные человеческие взаимоотношения, самолюбие, наконец, оказывались для него важнее результата.